Глава 47. Вам нужен черепахиум. «Это было отвратительно!» – сказал декан. «Хорошо еще, что на самом деле нас там не было!» Ринсвинд сидел в конце длинного стола, положив подбородок на руки. «Да неужели?» – спросил он. «Вы действительно считаете, что это было плохо? Что ж, тогда представьте, как в вас врезается комета! Ни с чем не сравнимое удовольствие, доложу я вам!» «Лично меня больше всего достала та музыка», — сказал главный философ. «Ну, а то, что планета стала снежным комом, это сущая ерунда», — сказал Ринсвинд. «Попрошу придерживаться регламента», — Чудакули постучал кулаком по столу. «Где казначей?» Волшебники внимательно осмотрели главный зал факультета высокоэнергетической магии. «Я видел его всего полчаса назад», — попытался помочь декан. «Ладно, кворум у нас и так есть», — сказал Чудакулли. «Что мы имеем? Поток магии почти иссяк, хотя из отчетов Гекса следует, что вселенная проекта продолжает существовать, используя свою внутреннюю энергию. Просто удивительно, как этот мирок цепляется за жизнь. Как бы там ни было, господа, проект подошел к своему завершению. Все, что мы из него вынесли, так это то, что из осколков и мусора мира не получится. Чтобы создать порядочный мир, необходим черепахиум и, естественно, нарративиум. В противном случае книга жизни будет состоять сплошь из вступительных глав. Да и комета не лучший способ закончить историю. Лед и пламень. «Это очень избито!» «Бедные, бедные крабики!» – вздохнул главный философ. «Прощайте, ящерки!» – воскликнул декан. «Всего хорошего, мое дорогое морское блюдце!» – не отстал от коллег профессор современного руносложения. «А кем были те, кто оттуда улетел?» – спросил Думинг. Начал Ринсвинд. «Да-да!» подбодрил его арканцлер. «Нет, нет, ничего. Так просто подумалось. Впрочем, вряд ли это вообще сработало». «Кое-какие медведи выглядели довольно смышленными», вспомнил Чудакулли, который питал естественную склонность к существам, похожим на него самого. «Да, да, похоже, это были именно медведи», быстро вставил Ринсвинд. «Мы же не могли круглые сутки наблюдать за миром», попытался оправдаться Думинг. «Видимо, кто-то эволюционировал чрезвычайно быстро». «Точно! Все именно так и было! Кто-то излишне быстро эволюционировал!» Поддержал его Ринсвинд. «И никакого несанкционного вмешательства не было!» «Что ж, пожелаем им удачи, какая бы внешность у них ни была!» Сказал Чудакулли и собрал свои бумаги. «На этом у меня все! Не скажу, что эти дни прошли неинтересно, но пора вернуться к реальности!» «Да, Ринсвинд?» «А что мы будем делать со снежком, в смысле с миром?» спросил тот. Волшебники все как один посмотрели на неторопливо вращающийся под куполом белый мир. «Он вам еще нужен, Топс?» поинтересовался Чудакулли. «Как курьез, сэр!» «Наш университет уже под завязку набит всякими курьезами, молодой человек!» «Ну, тогда, как большое пресс-папье...» «А, Ринсвин, ты же у нас теперь профессор жестокой и необычной географии! Полагаю, эта штука в твоей компетенции!» В лотке Гекса зашуршало. Думинг вытащил бумагу, на ней было написано: «Проект нужно хранить в надежном месте!» «Вот и ладушки!» Чудакули потер руки. «Ринсвин, засунь его куда-нибудь на верхнюю полку, чтобы он оттуда не свалился!» «Происходит рекурсия!» Чудакули, моргая, уставился на бумагу. «И в чем проблема?» Гекс заскрипел. Муравьи бешено забегали по своим трубкам. Некоторое время перо усиленно писало. Думинг взял бумагу. Адресовано госпоже Герпес», сказал он. «Но это так странно!» Чудакули заглянул ему через плечо и прочитал. «Пыль не вытирать!» «Она просто помешана на вытирании пыли!» заметил главный философ. Декану приходится заколачивать дверь кабинета гвоздями, когда уходит. Перо снова заскрипело. Это важно, прочел Думинг. Да никаких проблем, заверил Чудакулли. Ладно, перейдем к следующему пункту. Ах да, нужно же отключить реактор. Не дергайся, Ринсвинд, я закрыл дверь на ключ. На площадке для сквоша все еще чуточку небезопасно, не правда ли, Топс? Верно. Следовательно, данная область может рассматриваться как... Позвольте мне самому угадать, перебил его Ринсвинд. Как жестокая и необычная география, да? Молодчага! Все, что тебе нужно! С лестницы донесся слабый, почти на грани слышимости шорох. Затем все стихло. Что это было? Спросил Чудакулли. Ничего, необычно точно для себя ответил Ринсвинд. Реактор остановился. Сам? Нет, конечно, если только он не научился дергать себя за рычаги. Волшебники столпились у двери, ведущей на площадку для сквоша. Думинг достал свой чарометр. Действительно, поток магии сошел на нет, сказал он. Остался лишь фоновый уровень. Отойдите-ка! Он распахнул дверь. Наружу вылетели два белых голубя, а за ними бильярдный шар. Думинг отмахнулся от целой связки флажков разных стран. «Естественные чароактивные осадки», — пояснил он. «Ох!» Вокруг реактора, как ни в чем не бывало, прогуливался казначей, помахивая ракеткой для сквоша. «А, Думинг!» — воскликнул он. «А знаешь ли ты, что время — это не просто пространство, повернутое на 90 градусов?» «Не знаю», – произнес Думинг, внимательно вглядываясь в казначея в поисках симптомов чаровой болезни. «Оно может выкинуть замечательный крендель, что не менее интересно, как считаешь?» «Ну, вы здесь в сквош играли, сэр?» – спросил Думинг. «Например, я почти поверил, что замкнутый контур является границей на параметрическом уровне, конечно. Если только он гомотопен нулю», – продолжал казначей, – «и предпочтительно окрашен в зеленый цвет». «Вы трогали здесь какой-нибудь выключатель, сэр?» – спросил Думинг, стараясь не приближаться. «Из-за этой вашей штуковины некоторые удары очень сложно отражать», – сказал казначей, постучав по реактору. «В прошлую среду я попытался бить в заднюю стенку». «Наверное, нам пора идти», – твердо произнес Думинг. «Приближается время чаепития. Наверняка подадут желе», – добавил он. «Желе – пятая форма материи», – радостно воскликнул казначей, последовав за Думингом. Остальные волшебники ждали их за дверью. «С ним все в порядке?» – спросил Чудакулли. «Ну, насколько он вообще может быть в порядке, я хотел сказать?» «Сложный вопрос», – ответил Думинг. Казначей, сияя, смотрел на волшебников. «Наверное, да. Хотя, когда он туда вошел, реактор должен был испускать довольно мощный поток энергии». «А может, ни один чар его не задел?» – предположил главный философ. «Нет, сэр, их там были миллионы. Они могут проходить сквозь все». Чудакули похлопал казначея по плечу. «Ты у нас счастливчик, да?» На миг лицо казначея приобрело озадаченное выражение, после чего он исчез.